После ухода лорда я долго не могла прийти в себя. Пила кофе, дышала розами, любовалась ими и не могла собраться с мыслями. Нет, плодотворной работы сегодня не получится. Подумаю хотя бы над названием, раз уж его предстоит сменить. Что-то необычное и броское сразу отмела. Моя работа не должна привлекать к себе излишнего внимания. К тому же Брайан прав. Если, скажем, у нас будет стандартное агентство, дамы и господа с большей охотой станут захаживать в офис с вывеской «Брачное агентство Присциллы и Марго». Впрочем, и имена излишни. «Брачное агентство Деген». А на листовках и визитках можно указать какой-нибудь слоган. «Соединим ваши души и сердца. Быстро, качественно, с гарантией». «Невозможное возможно». «Воплоти мечту в реальности». Мечты, к слову, разные бывают. Я усмехнулась и, отчетливо увидев в голове образ будущих визиток с золотыми вензелями по краям, принялась записывать и зарисовывать все, что подкинул в помощь мой дар. Пусть без скандалов, пусть не броско, зато привлечет целевую аудиторию и избавит от лишнего внимания. Хотела лечь пораньше, но выпрямилась лишь тогда, когда часы показывали 2 ночи. Затушила огни, разделась и легла в постель, но сон, несмотря на усталость, не шел. Я ворочалась, думая, каким будет завтрашний день. Хотела связаться с Марго по переговорному кристаллу, но подруга наверняка уже спала. Тем более, сейчас ей нужно больше отдыхать и меньше волноваться. Я пожалела, что у Салли нет личного кристалла, и записала в рабочем блокноте памятку, что нужно это исправить. Завтра с самого утра со всеми свяжусь. А еще клиенты. Ведь никто не знает, что мы переезжаем. Придется дать объявление по старому адресу, написать в газету и заказать объявление для оглашения на центральной рыночной площади. А кто у меня на завтра? Скоро свадьба графини Тюдорс, а я уже 2 раза переносила встречу с флористом. От волнения уснуть так и не удалось. На горизонте уже брезжил рассвет. Отчаявшись выспаться, приняла ванну, сменила наряд, благо прибыли мои платья. И дождавшись, когда стрелки на часах покажут 7 утра, связалась с Марго. «При?» – подруга зевнула и, судя по звукам, сонно потянулась. «Что случилось?» «Если лорд тебя обидел, я...» «Нет, Андреас, все хорошо», – поспешила убедить брата. Все же разбудила. Они еще нежились в постели. «Просто я хотела предупредить Марго, что мы сегодня переезжаем. Я пока не уверена точно, куда нам утром идти, по новому или по старому адресу». «Что значит переезжаем?» Подруга встрепенулась и сон как рукой сняло. «После инцидента с лордом Сазерлендом лорд Тень предоставил мне выбор. Либо соглашаюсь с его условиями, либо буду заперта в 4 стенах». «Второй вариант вполне хорош», — серьезно произнес брат. «Учитывая, с каким человеком ты связалась, хоть знаешь, кто он, поговаривают, что к Министерству военных дел он имеет лишь косвенное отношение». «Не переживай, я знаю о нем куда больше, чем ты. Мы переедем в здание главного банка Флоссии». «Там же нет арендных мест», – удивилась Марго. «Вот и я сказала лорду о том же, но он ответил, что к утру будут». «Присцилла, а давай ты найдешь себе нормального мужика, чтобы брат мог спать спокойно». «Увы». В магазине под названием «Жизнь» других не раздавали. Работаю с чем есть. В общем, я еще свяжусь, как узнаю подробнее, и поздравляю вас. Лучшим подарком будет возможность спокойно поспать и понежиться с женой. Все, При, отключаемся. Беззлобно проворчал брат и выключил переговорный кристалл. На душе снова стало тревожно. Не просто волнительно из-за переезда, а тревожно. Вспомнилось видение о том, как к границам Флоссии стягиваются ангарийские войска, к границам герцогства Деген. Конечно, наш замок – один из сильнейших военных оплотов северных земель, но и армия в Ангариссии немаленькая. В одном моем видении были 10 000 человек. Ни одна магия, ни один камень не выдержит такого напора. Я металась по комнате, ожидая, когда за мной придут и позовут к завтраку. но, вопреки ожиданиям, это случилось даже раньше. На стук я открыла прежде, чем Альгенда успел открыть рот. «Вы уже проснулись», — удивился он. «Я не спала. Что у вас?» «Ветреный вестник». Мужчина протянул голубую птичку, что спокойно дремала в его ладонях. Удивительное дело, но ветреные вестники доставляют послание непосредственно адресату, либо возвращаются к отправителю. Почему вестник не влетел через открытое окно? Я специально не запирала, чтобы получить весть от батюшки сразу, как только он напишет. Последнюю мысль, оказалось, озвучила вслух. «Защита поместья не пропускает вестников», — пояснил Альгенда. «Маг Дома Ветра из охраны поместья проверил его и счел безопасным. Не волнуйтесь, письмо никто не читал. Конфиденциальность в этом доме не пустой звук». «Конечно, я понимаю. К тому же вестник и не отдаст письмо никому, кроме адресата». Я коснулась птички, и та сразу ожила. Клюв спокойно разжался, и когда записка оказалась в моих ладонях, магия ветра рассеялась. Нетерпеливо сорвала отцовскую сургучную печать, действительно неповрежденную, и жадно вчитывалась в строки, не обращая внимания на ожидавшего дворецкого. «Дорогая дочь, твое предупреждение оказалось своевременным. Мы предотвратили три попытки проникновения в замок. Охрана усилена, за нас с матушкой не переживай. Сегодня я отошлю Лори и Бригитту в столицу, к вашей тетушке. Они поживут какое-то время у нее. Приглядывай за ними». «Если отец отсылает моих сестер из замка, это значит...» Ладони задрожали, а по телу прошелся липкий холодок. Я читала дальше. «Ночью я получил донесение от лазутчиков. Армия Ангариссии стягивает войска к нашим границам. Они разбили лагеря в паре километров от нашего герцогства. Пока не предпринимали попыток нарушить суверенитет, но что-то подсказывает, это только дело времени. Береги себя. В случае войны держись ближе к Андреасу и не вздумай приезжать. И помни, любые видения могут повлиять на исход войны. Всякая информация может оказаться ценной. Целуем, любим, твои родители». Все же война. Я закрыла дрожащей ладошкой рот, но судорожный всхлип все же не остался незамеченным. «Плохие вести, леди Присцилла?» «Хуже, чем плохие, Альгенда. Хуже. Я могу поговорить с лордом?» «Боюсь, только после завтрака. Господин крайне щепетилен в таких вопросах». «Хорошо, тогда я готова». Дорогу до малой столовой помнила. Тем не менее, Альгенда проводил меня и помог устроиться за пустым пока столом. Я осталась одна. Из окон лился тусклый утренний свет, воздух еще не прогрелся, и голые плечики озябли. Не удержалась, швырнула в камин огненный шарик, наслаждаясь видом просыпающегося огня, с удовольствием облизывающего поленья. Вскоре стало теплее. Стремительно всплывающее солнце заливало столовую медно-рыжим светом, который играл в янтарных стенах и полыхал на них пожаром. В столовую вошли лорд и Луиза. Несмотря на раннее утро, оба выглядели идеально. «Доброе утро, герцогиня!» Я хотела подняться, но мужчина указал жестом, что не стоит. Быстрым шагом прошел на свое место и уселся за противоположным от меня концом стола. Луиза расположилась сбоку. Малая столовая, а стол на 8 персон. Сейчас мы все сидели на значительном удалении друг от друга и чувствовали некоторую неловкость. Луиза смотрела на скрещенные на коленях пальцы, лорд спокойно расправлял салфетку, а я сверлила его немигающим взглядом. Дождавшись, пока слуги расставят блюда и разольют по чашкам напитки, сразу перешла к главному. «Лорд, могу я с вами поговорить? Наедине. Это крайне важно». «Нет», – отрезал он, пододвигая тарелку с кашей. «Главное правило этого дома – завтракаем в спокойной обстановке и все вместе, несмотря ни на что». Тяжелый взгляд в сторону Луизы, которая придвинула к себе тарелку и молча ела кашу. «Ничего себе спокойная обстановка! Кому она нужна такая?» «Я не голодна». Но после не менее тяжелого взгляда в свою сторону принялась работать ложкой с тройным энтузиазмом. Только когда тарелки оказались пусты, а чай выпит, в кофе мне было грубо отказано. Лорд посмотрел на Луизу, и девушка, тяжело вздохнув, едва слышно произнесла: «Я должна извиниться перед вами, герцогиня. Кажется, с кем-то вчера провели воспитательную беседу». «Думаете? Не извиняйтесь, если не считаете себя виноватой. Это называется лицемерие, которое юную леди не красит». «Да, это было довольно грубо, но и лорд, и Луиза должны понять, что девушка далеко уже не ребенок». «Вот и я о том же батюшке сказала», – ожила она, бросив недовольный взгляд в сторону отца, который, казалось, во мне дыру прожжет. «А ведь он может». «Не пытайтесь, лорд, я огнеустойчивая. Луиза уже не ребенок. Не стоит заставлять ее извиняться, если она не чувствует вины». «Вы ставите под вопрос мои методы воспитания?» Он вскинул брови и склонил голову на бок. «Вот ведь действительно наглость с моей стороны. У меня нет детей, и я понятия не имею, какой матерью стану. Но я росла с младшими сестрами, о которых заботилась их младенчество и знала, что такое воспитание леди. Такими вещами должна заниматься мать. Но, очевидно, родительница Луиза по каким-то причинам не могла этого сделать. Прошу меня простить, это было грубо». Лорд несколько оттаял, но все равно был недоволен. «Однако я ничьих иллюзий тешить не собиралась. Луиза обидела меня и должна осознать это. Судя по заметно повеселевшей девушке, она посчитала, что легко отделалась. Леди Луиза, я, тем не менее, должна вам кое-что сказать. Сами решите, сделаю это наедине, либо при отце». Она смутилась и, стрельнув взглядом в лорда, пожала плечами. «Говорите». «Что ж, хорошо. Вчера мне показалось, что между нами сложились определенные отношения. Во всяком случае, вы вызвали у меня симпатию, и я от всей души хотела вам помочь. Понимаю, юная девушка, запертая в четырех стенах, увидела во мне возможность выбраться на волю. Вы меня использовали ради достижения своей цели. Многие так делают. Но помимо вас и ваших чувств, существуют другие люди, у которых тоже есть чувства. Вы не подумали о том, что ваш отец будет довольно груб и обидит меня. Не подумали, что предали наше доверие и возможную дружбу. Не подумали, что сделаете мне больно своим обманом». Девушка замерла и уставилась на меня немигающим взглядом. Я оказалась права. Она действительно об этом не подумала. Мало сказать ребенку, что он поступает плохо. Необходимо объяснить, почему именно плохо. «Я причинила вам боль?» – удивилась Луиза. «Причинили», – произнесла негромко. «Вы знали, что отец заберет вас, знали, что накажет обеих, знали, что потеря свободной воли – самое ужасное, что может случиться с человеком, знали, тем не менее осознанно сделали то, что сделали. А теперь скажите, стоил ли глоток свободы потери нашей с вами дружбы?» На глазах леди блеснули слезы. Она часто заморгала, глядя на меня. «Играла сейчас?» «Увы, я не могла чувствовать искренность высших магов и не могла решить, верить этой великолепной актрисе или не стоит». «Простите меня, герцогиня, я больше никогда, никогда не повлияю на вас. Всем самым дорогим клянусь». «Могу ли я вам верить? Ведь однажды уже поверила, но оказалось, что вы ловко играли на моей доброте. Пожалуйста, дайте шанс. У меня совсем никого нет». «Луиза!» «Но, папа, это так. Только ты, Альгенда и камеристка. Но какая это компания? Ты вечно на работе, а Альгенда и Роза – старики. Им куда веселее в компании друг друга, чем со мной. Мне даже поговорить не с кем. А ты знаешь, что Присцилла тоже знает ангарийский и играет на рояле? У нас столько общего. Еще она умеет различать созвездия. Мы можем сегодня воспользоваться твоей обсерваторией и посмотреть на звезды. Пожалуйста, сегодня звездопад и...» «Не уверен, что герцогиня захочет». «Пожалуйста, захотите», — умоляла она. «Я правда не думала, что все окажется так. Не думала, что мое желание сбежать обернется для вас обидой. Простите меня. Я прощаю вас, Луиза, и с радостью поднимусь в обсерваторию, если ваш отец, разумеется, позволит это сделать». Лорд смотрел на меня иным взглядом, каким-то необычно теплым, удивленным. От него ощутимо исходили бархатные волны. Луиза загорелась идеей с обсерваторией и щебетала о падающих звездах, о том, как мы будем смотреть на созвездия Лапиры и Кассиопии, на Каллисто, что появляется всего лишь раз в десятилетие, и именно сегодня это созвездие будет видно. Стоп! Каллисто? Я разорвала нить, связавшую нас с лордом непривычным и таким уютным теплом, и перевела взгляд на девушку. Как вы сказали? Созвездие Каллисто? Да, уникальное явление. Вы же наверняка о нем знаете. Да, появляется раз в 10 лет. Пробормотала я, думая, не могло ли это и сегодняшний день как-то быть связано с тем, что говорил Муслим. А вы знаете легенду о созвездии? Она была мне известна, о чем я и сообщила. Девушка попала в свою стихию и, закинув в рот кокосовую конфету, с удовольствием рассказывала. Каллисто, это было имя девушки, которая... Довольно, Луиза. Нам с герцогиней необходимо заняться делами. Но папа... Лорд, позвольте Луизе договорить. Некогда, резко ответил он, поднялся и протянул мне руку. Идемте. Ничего не оставалось, как повиноваться. Девушка заметно сникла, такое поведение отца ее расстроило, да и меня, признаться, тоже. Он проявил неуважение к дочери, которая и без того не получает должной родительской заботы. «Луиза, вы обязательно расскажете эту историю вечером. Договорились?» Она грустно кивнула. «Нет, мне нужно твердое обещание. Не терпится услышать об этом удивительном явлении». «Хорошо, я обещаю рассказать». «Тогда до вечера», – мягко улыбнулась и, вложив ладонь в горячую руку лорда, покинула вместе с ним столовую. Коридор встретил неожиданной прохладой и полумраком. После сверкающей красками янтарной столовой понадобилось время, чтобы примериться к темноте, но этого времени мне не дали. Лорд мягко прижал меня к стене и обхватил мое лицо. Дыхание вмиг остановилось, как и сердце, что следующим оглушающим ударом разнесло вскипевшую кровь по всему телу. «Что вы делаете, лорд?» «Ты удивительная женщина, Присцилла», прошептал он, касаясь моих губ дыханием. «Самое обычное», не согласилась и не в силах перенести столь сильных эмоций, заставивших тело дрожать, закрыла глаза. В страхе, в предвкушении. Неужели лорд меня поцелует? «Посмотри на меня!» Голос мужчины стал низким и хриплым. На силу открыла глаза, чтобы утонуть в мерцающих сапфирах. Брайан нежно и очень медленно погладил меня по щеке, коснулся губами там, где мгновение назад были его пальцы, поцеловал подбородок, ямку подушкам. От каждого касания по телу пробегали огненные волны. Не удержала судорожный вздох и впилась пальцами в его плечи. Под тонкой тканью рубашки проступали сильные мышцы, и я не смогла перебороть искушение. Скользнула ладошками по плечам мужчины, шее, груди. Лорд резко напрягся и, перехватив мои ладони, отстранился. Поцеловал каждую и отпустил. Спонтанная нежность при полном отсутствии свидетелей. Как мне это понимать? «Ты хотела со мной поговорить?» Откинув с лба растрепавшиеся от неожиданной ласки волосы, невозмутимо спросил он. «Издевается так?» Я дрожала от лихорадившего тела жара, а кожа еще хранила тепло его губ, таких грубых, но таких нежных. Мысли разбегались, отказываясь выстраиваться в четкую линию, играли со мной в прятки, потому я могла лишь рассеянно моргать. «Присцилла!» «Что это было сейчас?» «Непозволительная вольность?» «Вопрос, а не ответ». «Хорошо», — ответила с запинкой, медленно начиная вспоминать, почему вообще хотела остаться наедине с лордом. «Я...» «Нет, не вспоминалось. Только горячие губы, сильные руки. О духе четырех стихий, опять его чары». Прекрати применять ко мне свои чары. Я думать трезво из-за них не могу. А читать тебя так же, как Луизу? Это было непозволительно, холодно заметил он, но тут же добавил. Но необходимо. Кажется, она осознала свою ошибку. И я не применял к тебе чары. Обещал, что не стану. И не делал этого. Идем. С утра очень много дел и мало времени. Дел. Вспомнила, когда Брайан взял меня за руку и повел за собой. Именно о делах я и хотела поговорить. Почему ты не предупредил, что ангарийская армия стягивается к границам герцогства Деген? Он резко остановился. Так резко, что я врезалась в его спину и ойкнула. Посмотрел на меня с высоты своего роста. Отец? Он на передовой. В 3 километрах от наших границ ангарийцы разбили лагеря. Мужчина поджал губы, а в холл влетел один из охранников. «Лорд, срочно! Красный кристалл!» «Дух огня, что за утро?» Брайан резко притянул меня к себе, и мы утонули в рыжем пламени. Во время перехода он прошептал мне на ухо. «Не привлекай внимания, ни с кем не разговаривай и никуда не уходи до моего прихода. Сядь в кресло и сиди». «Что происходит?» «Мы потеряли всех агентов в Ангариссии. Всех!» «Так не бывает. Нельзя взять и потерять всех агентов разом, только если не...» «Предатель!» «В тайной службе короля нашелся кто-то настолько высокопоставленный, что имеет доступ к такой информации. Муслим и лорд Сазерленд, да не упокоят духи его душу, если тот почил, стали моими главными подозреваемыми. Точнее, я подозревала, что они являются ниточками к настоящему предателю. Но при этом они оба заставляли меня усомниться в лорде Тени, которого тоже нельзя списывать со счетов. Тебя подозревают? Волнение колыхнулось раненой птицей. Видение, то самое, где лорда убивают, не было связано с войной. Точнее, убьют его не на поле боя, а в кабинетах. Интуиция кричала. Нет, она ревела белугой, что я не должна позволить ему уйти. Все будет хорошо. Заверил он. Вот только я не поверила. Интуиция никогда меня не подводила. Пусть в отношении высших магов верить ей на все 100 было нельзя, но, как говорит Марго, лучше перебдеть, чем недобдеть. Пламя опустилось. Мы стояли посреди белоснежного холла с мраморными полами и слепящей белыми стенами. Но я не смотрела по сторонам, только на мужчину, стоявшему передо мной. Нет. Любить такого, как он, нельзя. Даже магическое очарование превращает расставание в настоящую трагедию. Не будет. На глазах блеснули слезы. Не будет. Мои видения сбываются, если их не предотвратить. Тебе не стоит за меня беспокоиться, ласково улыбнулся он, заключив мое лицо в свои горячие ладони. Кому, если не мне? Мой дом в опасности. Я хотела сказать другое. Совсем другое, что волнуюсь о нем, но вряд ли это уместно в сложившихся обстоятельствах. И его защита зависит от тебя. Лорд игриво поцеловал кончик моего носа и сделал шаг назад. Почему он так беспечно относится к своей безопасности? Почему не прислушается? Видит во мне лишь сводницу, ни на что не способную, кроме устройства свадеб? А ведь я способна. И благодаря отцу и помощи с его делами неплохо разбираюсь в экономике, политике, геополитике и даже военном деле. А братья научили меня защищаться и владеть рапирой. Конечно, тому же Андреасу я конкуренцию не составлю, но мастеру средней руки вполне могу задать неплохую трепку. Дюк, Эгерь, живо в Белый холл. Объект герцогиня Присциллы Деген. Охрана 7-24. Когда мужчина опустил руку, смогла заметить на его запястье небольшой красный кристалл на кожаном ремешке. Ничего себе! А наши с Марго кристаллы по последней технике в 10 раз больше и никаких тебе ремешков для удобства крепления. Как-то не кстати мысли метнулись в сторону работы. Надо будет выпросить у Брайана такие же. Весьма пригодятся для координации пышных свадеб. Я опомнилась лишь тогда, когда лорд коснулся губами моих пальчиков и молча шагнул в охраняемую зону. Охрана беспрепятственно пропустила его, а вслед за этим мигнули красный, голубой, белый и зеленый стихийные щиты. Смотрела вслед уходившему мужчине и понимала, если его не станет, то мой мир разобьется на осколки. Он не просто разделится на до и после, он исчезнет. «Нет», — мотнула головой, сдавливая подступающие слезы. В белом холле не было никого, кроме двух охранников в смешных красных остроконечных колпаках. Считается, что такая форма головного убора позволяет эффективнее использовать магические силы. Обхватила себя руками и погладила по голым плечам. Они покрылись мурашками, вопреки духоте небольшого зала. Ждать его? А что, если ожидание растянется вечность? Жаль, что видения не повторяются. Сейчас я бы попробовала выцепить из них малейшие детали, чтобы понять, когда лорду грозит опасность. Дольше мучиться в неведении я не могла. Двинулась вслед за лордом, но охранники ожили и преградили мне путь огненно-водным щитом. Как это понимать? Вход только по приглашению. Изобразить обморок? Вряд ли по регламенту охрана в этом случае имеет право мне помогать. Фейтон, глава охраны замка батюшки, как-то рассказывал, что это строго запрещено. Не счесть попыток проникновения в наше родовое гнездо таким способом. То у чьей-то повозки колесо отвалилось прямо возле входа в замок, то ни с того ни с сего неподалеку прогуливались девицы или обнаружился сбежавший от родителей ребенок, раненый охотник, не счесть числа выдумок, к которым прибегали лазутчики. Но все решалось просто. Охранники отправляли сигнал в замок, а сами ни на секунду не покидали пост. Как правило, к приходу подмоги якобы нуждающиеся в помощи успевали скрыться. Нет, обморок не вариант. Но что тогда? Диверсия? Я оглянулась, но поджигать в белом холле было нечего. А если и подожгу единственное кресло, охрана его мигом потушит, а меня задержит. Не представляла, что подумаю о лорде Сазерленде в таком ключе, но по невероятному счастливому стечению обстоятельств за вожделенным щитом мелькнул его серебристый камзол. Жив-таки гад! Так пусть теперь искупает вину. Он меня пригласил, уверенно заявила охранникам, кивнув в сторону мага, а затем, нарушая все правила приличия, ведь на кону жизнь Брайана, крикнула. «Лорд Сазерленд!» Мужчина остановился и, заметив меня, изменился в лице. Ехидно усмехнувшись, я указала на охранников и получила приглашение в закрытую зону. «Отлично! А теперь ничего не бояться. Лорд Сазерленд выглядит чуть получше привидения. Вряд ли в таком состоянии он способен на месть». «Я знал, что ты не устоишь, но чтобы так быстро...» «Не предполагал», — игриво заметил он, когда я подошла ближе. «Горбатого могила исправит». Под глазами залегли синяки, светлая кожа стала почти прозрачной, под ней отчетливо проступали вены, на шее бешено пульсировала жилка, а волосы на лбу водника слиплись от пота. Его явно лихорадило. «Плохо выглядите». «Вашими стараниями, герцогиня». «По делам, я извиняться не стану». «Где мне найти лорда Беверли?» «Как я поняла, в замке лорда Тень называют именно этим именем – Роберт Беверли. Должно быть, он представляется так всем, кто связан с государственной службой». «Лорд Итан!» – раздалось за спиной, и навстречу воднику поплыла пышногрудая блондинка с невероятно узкой талией и неприлично вычурным гарнитуром из огромных хризолитов. «Вот вы где!» «Пожалуйста!» И этот грешит обилием имен. Водник качнулся и, чтобы не упасть, вцепился в мое запястье. Резко дернула руку на себя и, вырвавшись, пошла прочь. В таком состоянии он мне точно не помощник. Одно радует. Смог провести в охраняемую зону. Остальное сделаю сама. Я двинулась в конец просторного белоснежного коридора, по которому каких-то 5 минут назад прошел огневик. Жаль. Нащупать остаточный след верховного мага не представлялось возможным. И дело даже не в том, что он маг, а в том, что глава тайной службы. Конспирация у него в крови, и я не нащупала даже отголосков его ауры. В конце коридор раздваивался. Направо или налево? Ну же, Присцилла, на этот раз от твоей интуиции ни много, ни мало зависит жизнь человека и судьба Флоссии. Закрыла глаза, прислушалась к ощущениям и ступила в правый коридор прежде, чем сформировался ответ. Шла быстрым шагом, потом сорвалась на бег. Отчего-то казалось, что следует спешить, и не ошиблась. Вдалеке метнулись тени. Одна, затем другая. Не думая, бросилась прямо туда. Сердце колотилось в ушах, юбки путались. Пришлось их подхватить и неприлично задрать, чтобы не упасть. Та самая дверь, за которой скрылись тени. Из-за нее донесся едва слышный голос лорда тени. Легкие жгло с непривычки, дыхание сбивалось. Неужели интуиция подвела? Не подвела. Удар. Еще один. Крики. Дернула двери, но оказалась заперта. «Лорд!» Дернула еще раз. Бестолку. Собралась силами и, осенив себя знамением духа огня, вышибла дверь огненным шаром. Присутствующие замерли, замерла и я. Сначала показалось, что вышло несколько неловко. С виду вполне приличные господа что-то обсуждают, а тут такое необычное появление дамы. Вот только торчащие из-за стола ботинки лорда тени говорили, что господа отнюдь неприличные, а обсуждение касается одного. Куда спрятать труп? «Нет», – прошептала я, понимая, что опоздала. Мужчины, наконец, отмерли. «Кажется, вы ошиблись дверью, леди», – с угрозой произнес один из них. Блондин с абсолютно черными глазами. Ангарисец. Резкие скулы, нос с горбинкой, белые волосы и тьма во взгляде. Обошла обомлевших от моей наглости господ и убедилась. За столом возле окна с кортиком в груди и застывшим взглядом лежал лорд тень, а под ним растекалась лужа красно-черной крови. Его губы едва заметно шевелились, должно быть, в предсмертных хрипах. «Нет!» – повторила громче, а мужчины двинулись в мою сторону. Внутри ядовитой желчью разливался гнев. Никогда ничего подобного не чувствовала, но весь мой мир сузился до потухших глаз лорда. «Нет! Нет!» Выброс такой силы произошел со мной впервые. Огонь шел не изнутри, он словно спустился от самого духа огня. Извне. Но я подхватила посыл и позволила ему течь сквозь себя. Заклинание огненного кольца было мне недоступно по силам. Тем не менее, волной бабахнуло по кабинету, свалив присутствующих с ног. От ангарисца и еще двоих, оказавшихся водниками, остался лишь пепел, пар и клочки обожженной одежды, а двое, огневики огромной силы, валялись на полу, пытаясь прийти в себя. Тут же кинулась к Брайану и не смогла сдержать слез. Безжизненные глаза смотрели в одну точку, а обескровленные губы едва шевелились от... Стоп! Наклонилась вплотную. Это не предсмертные хрипы. «Вы-та-щи!» Должно быть, огневик имел в виду кортик. Ни секунды не раздумывая, обхватила оружие двумя руками, игнорируя неприятный холод. Заговоренный металл. Резко потянула на себя. Хлюпающий звук. Оружие выходило неохотно, а затем мир погрузился во тьму. Меня ударили по голове чем-то тяжелым. Помню лишь звон, выпавшего из рук кортика. Голос Андреаса доносился словно издалека. Брат что-то кричал, но слов разобрать не получалось. Пустота накатывала волнами, то унося в мир забытья, укутывая теплым мягким одеялом мрака и покоя, то расцвечивая мир аляповыми пятнами и громкими криками. Затем все смешалось в какой-то невообразимый гул, и прежде чем я снова провалилась в небытие, в голове резко просветлело, словно по мановению волшебной палочки. «Ей нужно отдохнуть», — сказал кто-то с укором. «Говорите тише». «Успокойтесь, герцог», — голос Брайана. «Жив или у меня бред?» Открыть глаза, чтобы убедиться воочию, не получалось. «Успокоиться? Я доверил вам свою сестру. Вы, как никто другой, должны понимать, что Присцилла не слушает, что ей говорят. Она не должна была там оказаться». от этого не легче». Лба коснулась теплая ладонь брата. Я знала его прикосновения, легкие, заботливые. Голос раздался совсем близко. «Я напишу отцу. Она должна вернуться домой. Рядом с вами опасно». «Увы, но здесь в разы безопасней», — возразил лорд. «Значит, слухи о войне не слухи?» — предположил брат, но ему ответили молчанием. «Говорите, иначе я стану узнавать по своим каналам. Вряд ли стоит бередить воду». «Армия ангарисцев возле границ герцогства Деген». «Что?» – вспылил брат. «Я только что встречался с послом Ангариссии. Мы обсуждали развитие магического сотрудничества и обмен передовыми образцами артефактов, как ни в чем не бывало. Подписание контракта о сотрудничестве состоится на днях». А нас посол по-прежнему убеждает, что Ангариссия проводит учения и не планирует агрессию. При этом он не врет. Действительно странно. В случае надвигающейся войны страна отзывает посла и посольство. Из Флоссии бы уехали все высокопоставленные ангаристцы, политики, журналисты, торговцы. Но, насколько мне известно, подобная эвакуация вызвала бы панику в обществе и не осталась бы незамеченной. В последние дни я видела слишком много ангаристцев, чтобы поверить в возможность войны. Впрочем, они в любом случае что-то задумали. Но что именно? «Я не хочу подвергать жизнь Присциллы опасности. Она должна уехать», — настаивал Андреас. «Мало ли, что ты хочешь», — прохрипела я. Во рту пересохло, голос был слабым, но меня услышали. Возле губ оказался бокал с водой, и я жадно опустошила его. Открыла глаза, но зрение вернулось не сразу. Словно из темноты сначала выплыли лица Андреаса, лорда и какого-то мужчины. Затем очертания потолка с позолоченной лепниной, темно-синего шелкового балдахина над кроватью. Ладони незнакомца едва заметно светились от недавно использованной магии исцеления. На моей памяти только один человек в столице способен что-то исцелить. Одаренный Альберт Хаксли, королевский лекарь, тот самый, что вернул с того света лорда Сазерленда. Ну, или просто тот свет выплюнул мерзкого водника обратно, потому что даже там такие, как он, не нужны. Попыталась сесть. Организму это не понравилось. При помощи мужчин удалось устроиться довольно удобно. Лорд подложил мне под спину подушки, а лекарь внимательно осмотрел глаза, подсвечивая их светящимся кристаллом. «Реакция на свет нормальная». Но я и не сомневался. Вижу, что все у вас в порядке. Как лорд, не глядя на Брайана, потребовала ответа от целителя. Тот даже смутился, настолько командным был мой тон. А что с ним станет? У него 100 жизней, даст фору любой кошке. Абсолютно здоров. Эта штуковина не причинила ему вреда, никаких последствий. По-прежнему, не глядя на лорда, поскольку, если посмотрю, то вряд ли смогу сдержать эмоции. Вид беспомощно распластанного в луже собственной крови огневика меня ошарашил. Не представляю, что станет, если я его потеряю. Моя жизнь лишится чего-то очень важного, какой-то значимой части, без которой даже прежний воздух будет другим. «Вам стоит беспокоиться о своем здоровье, герцогиня. Лорд Беверли здоров. Это не первое его ранение». «Что ж, раз так, благодарю за помощь, но нам пора». Я осторожно села в кровати и свесила ноги на пол, нащупала туфельки. «У нас сегодня переезд, много дел и...» Когда поднялась, голову резко закружила и удержаться на ногах не смогла. Все трое немедленно бросились ко мне, не дав упасть, поддержали и усадили обратно. «Дайте мне минуточку, сейчас». Прикрыла глаза, упираясь ладонями в упругий матрас. Но головокружение не проходило, воздуха не хватало, а сердце сбивалось с ритма. Прежде мне казалось это нормальным. В последнее время оно часто шалило, но сейчас кольнуло сильнее обычного. «Герцогиня, вам необходимо лечь», — настаивал целитель. «Я залечил травму, но воздействие не проходит бесследно. Организму все равно необходимо восстановить силы ведь я использую ваш резерв, а не свой». «У меня нет никакой возможности отлеживаться, особенно сейчас. А ведь у меня не осталось магических сил. Стикс, магический кристалл, в котором аккумулируются силы стихийных магов, наверняка пуст. Это в разы ухудшает состояние». «Но ваш организм...» «Вы не понимаете», – заволновалась я, вновь пытаясь подняться и даже не представляя, что подумает Марго, оказавшись возле закрытых дверей нашего офиса. «Она не знает, куда идти. Наверняка пыталась со мной связаться, а на вызов кристалла никто не ответил. Ей нельзя волноваться, у нее ребенок будет. Андреас вряд ли стал ей рассказывать, что случилось со мной. Хотя я и сама толком не понимала, что случилось». Очередная попытка встать закончилась тем, что лорд бесцеремонно подхватил меня на руки и уложил в кровать. Не усадил, а уложил, как ребенка. Склонившись к моим губам, он прошептал: «Попробуешь встать? Я тебя раздену и заберу одежду с собой». «Ты не посмеешь». «А ты спровоцируй», и глазом не моргнув, отчеканил он. Холодно, с решимостью. Ни тени флирта, только открытая угроза. Я перестала брыкаться и осталась лежать. Лежа действительно состояние существенно улучшалось. Брат смотрел на меня волком. «Мы с тобой еще серьезно поговорим», – предупредил он. «Скажи, Марго». «Марго уже в курсе и взяла на себя хлопоты с вашим переездом. Серьезно поговорим», – напомнил он, а потом исправился. «Втроем». Подарил тяжелый взгляд мне, лорду, и поспешно вышел. Должно быть, инцидент со мной оторвал его от важных дел. «Герцогиня, вам стоит всерьез задуматься о своем здоровье», – снова начал целитель. На старика даже не глянула. «У меня уже ничего не болит», – ощупала щеку, шею, чтобы убедиться. Боли нигде не было, только слабость и головокружение. Да сердце с ритма сбивалось. Ничего необычного. «Разве? А в груди? Боли между лопаток, отдающие в левую руку». Я перевела изумленный взгляд на господина Хаксли и даже немного приподнялась, устраиваясь удобнее на подушках. Зеленые глаза, окруженные россыпью глубоких морщин, смотрели на меня с укором. «Ага», – верно расценил мою реакцию. «Нехватка дыхания, шум в ушах, темнота перед глазами, головокружение». «Это всего лишь нервы. Я бы не стала придавать этому значения». «Простите, но при всем уважении, герцогиня, медицинское образование у меня, а не у вас. К тому же мой дар позволяет видеть суть процессов, происходящих в организме пациента. К сожалению, я способен излечить лишь ранения, но болезни мне не подконтрольны. А вам следует обследовать сердце». «Сердце?» – усмехнулась я. «Вот еще. Мне 25. Я в самом расцвете сил». «Скажете, не было сердцебиений? Тахикардии? Не сбивался ритм?» «Соврать?» Прикусив язык, отвела взгляд. «Было, конечно, но я не обращала внимания, считая, что это от недостатка сна и переизбытка нервов». «Поступим так. На данный момент я не вижу ничего смертельного, но если вы продолжите в том же духе, то заработаете себе приступ». Он, с позволения лорда, достал полку секретера, взял лист, самопишущее перо и написал для меня адрес и имя. «Это мой хороший друг, лекарь. Скажите, что от меня. Советую не откладывать визит и выполнять все его рекомендации». А дальше повернулся к лорду тени и говорил уже для него, складывая свои вещи в коричневый кожаный чемоданчик. Говорил так, словно меня в комнате вообще не было. «Никаких стрессов. Полноценный отдых, хорошее питание. Исключить переутомление и переохлаждение, физические нагрузки, тяжелую, жареную пищу, кофе и алкоголь. И поменьше соленого», – снова посмотрел на меня. «Не откладывайте визит, герцогиня. Всего доброго. Лорд, ваша светлость». Когда в коридоре стихли легкие шаги целителя, необычайно живого, невзирая на довольно преклонный возраст, я перевела робкий взгляд на лорда. Робкий, потому что пугалась собственных мыслей. Тех, что пришли в короткий миг, когда мне показалось, что жизнь никогда не будет прежней, когда показалось, что его убили. «Ты жив», – негромко произнесла я после долгого молчания, жадно отыскивая следы болезни или травмы и, к счастью, не находя их. «Благодаря вам», – он стиснул зубы и по-прежнему стоял далеко. «Слишком далеко». Мне хотелось коснуться его всегда горячих ладоней, почувствовать тепло его тела, чтобы убедиться, что все это не сон. Но разве могла я просить о подобном? В глазах мужчины был непривычный и неожиданный холод, отстранение. Он долго молчал, да и мои мысли еще не оформились в конкретные фразы. «Отдыхайте», – прозвучало неожиданным выстрелом, и Брайан стремительно направился к выходу. «Эй!» Ничего умнее на ум не пришло. Я села в кровати, понимая, что бежать за ним ни сил, ни возможности. К счастью, мой вскрик заставил лорда остановиться, но истолкован был неверно. «Вам нечего бояться», – холодно заметил он. «Троих из пяти вы испепелили. Двое задержаны и дают показания. Больше никому не известно, что вы там тоже были. У дверей Дин и Эгер. Если что-то понадобится, они к вашим услугам. Вы в безопасности». «В безопасности?» Попробовала слова на вкус, поскольку мне и дела не было до своей безопасности. «А вы? Вы в безопасности?» В глазах мужчины скользнуло недоумение, впрочем, быстро стерлось прежним безразличием. «Это моя работа. Справлюсь. Отдыхайте». Все, что успела, рот открыть. Но говорить с пустотой было бы верхом глупости. Лорд ушел, оставив меня одну. Тут же раздался стук в дверь, и сердце дернулось в надежде. Сейчас войдет, улыбнется и справится о моем состоянии. Но нет. Заглянул Эгер, представился и заверил, что мне ничего не угрожает и что я могу обратиться к нему с любой просьбой. «Спасибо, господин Эгер». «Просто Эгер», поправил он, добродушно улыбнувшись. Высокий, широкоплечий и крайне мускулистый молодой парень больше походил на деревенского увольня, чем на работника тайных служб. «Где я нахожусь?» «Во дворце, в покоях лорда Тени». «Лорд Тень. Значит, и для своих людей он всего лишь тень. Стало понятно, почему все его так называют. Тень мимолетна. Ее нельзя поймать. Она всегда ускользает сквозь пальцы. Даже когда ты, казалось бы, держишь ее в руках, не можешь сказать, что она твоя. Он никогда не будет моим. Никогда. Следует осознать, признать и принять. Тогда жить будет гораздо проще. Вот только лежать в постели, зная, что это его постель, что просто не касались его тела, возможно, хранят множество историй с участием женщин, стало неуютно. Нервно улыбнувшись, я попросила принести кофе, поскольку в горле пересохло. «Извините, герцогиня, не могу». «Хорошо, тогда позовите того, кто может. У меня пересохло в горле». «Да нет, попросить принести могу. Кофе не могу. Лорд запретил». Я удивленно моргнула, глядя на рыжеволосого мужчину, и спросила. «Он запретил что-то еще?» «Да много всего запретил. Если хотите, могу распорядиться насчет сока». «Какого?» Робко полюбопытствовала, даже не ведая, какие ужасы меня ждут. «Томатного, морковного или сельдерейного». От услышанного даже передернула. «Он что, издевается? Решил меня сосвету сжить?» «Томатного?» Прошипела словно змея, откидывая одеяло и принимая сидячее положение. «Морковного?» прорычала, надевая туфельки. «Сельдерейного?» Придерживаясь за спинку кровати, медленно поднялась. Эгер мгновенно оказался рядом и придержал, когда меня заметно качнуло. «Вставать вам тоже запрещено, потому лягте, пожалуйста, обратно». «А то что?» «А то что?» случилось настолько неожиданно, что я даже ахнуть не успела. Вопреки предположению об огненной стихии, Эгер оказался магом Дома Ветра. В мгновение ока скрутил меня воздушными потоками, уложил на кровать и накрыл одеялом. «Я позову камеристку, чтобы вам помогли переодеться, и распоряжусь насчет сока. Не переживайте, Дин никого к вам не пропустит. Нужна маленькая армия и 3 магов, чтобы уложить его на лопатки». Мужчина подмигнул и вышел из спальни, разве что не подпрыгивая. «И чему?» – спрашивается, радовался. «Тому, что я и шевельнуться не могу. Воздушные потоки спеленали меня так, что ни сесть, ни встать. Не кстати зачесался нос, а руки намертво привязаны к телу». «Эй!» – закричала, но в ответ тишина. «Кто-нибудь!» Снова тихо. «Хорош защитничек. Убивать будут. Никто на помощь не придет. Помогите!» Конечно, я догадывалась, что в покоях лорда Тени мне ничего не грозит. Но чтобы на одно простое «помогите» вспыхнуло аж 3 портала, это, конечно, впечатлило. Эгер, лорд Тень и, следовало полагать, тот самый Дин сначала глянули на меня, затем принялись осматривать комнату на наличие посторонних. Огневик подошел ко мне. «Что случилось?» «Этот ваш защитник меня спеленал». Требовательный взгляд лорда в сторону Эгера, который, проверив комнату, подошел к начальству и беззаботно доложил. «Так ведь сами велели. Будет озоровать, спеленать и все дела». «Озоровала». Перехватила смущенный взгляд лорда и едва сдержала смех. Вот правда, за все время ни разу не видела его хоть чуточку смущенным. Судя по всему, простодушный Эгер отлично работал руками, но не головой. Впрочем, в том, что он надежный исполнитель и отличный боец, у меня сомнений не возникало. Заметив, что присутствующие решили разойтись, я поспешила напомнить о себе. «Ничего не забыли? У меня вообще-то нос чешется». «Так бы сразу и сказали», – улыбнулся рыжеволосый, подошел ко мне и удивил до нельзя. Он почесал мой нос. «Теперь все хорошо?» «Хорошо. Этак скоро в волчицу превращусь. Столько рычать. Лорд, нам с вами нужно серьезно поговорить». «У меня нет на это времени, герцогиня. Отдыхайте. Восстановите силы, чтобы вечером быть в форме». «Для похода в галерею. Об этом я не забыла. Дела превыше всего». «В таком положении мне будет затруднительно восстановить силы». Брайан кивнул Эгеру и на этот раз ушел, не прощаясь, оставив в напоминании о себе лишь запах костра и теплое касание ветра. «Томатный сок очень полезен для сердца», – пообещал воздушник и, освободив меня от пут, предупредил. «Не вставайте лишний раз, лучше поспите. Мне ничего не стоит неделями такие путы держать». «Неделями?» Я глядела на мускулистую спину уходившего мужчины и едва не присвистнула. «Это что же? Лорд решил нарушить обещание и запереть меня? Я на такое не подписывалась». Впрочем, и врагом себе не была, потому, пригубив принесенный томатный сок, съела несколько пресных крекеров и провалилась в сон. Проснулась лишь после обеда, чувствуя себя бодрой и отдохнувшей. Камеристка, молодая девушка с аккуратно забранными в култышку волосами и очень выразительными карими глазами молча сидела в кресле и вышивала. Заметив, что я не сплю, отложила занятие и склонилась в книгсоне. «Добрый день, ваша светлость. Желаете принять ванну и сменить наряд?» «Было бы неплохо. Я вульгарным образом спала в мужской постели прямо в платье. Страшно представить, на кого была похожа в этот миг». Ванная комната напомнила о лорде запахом костра и хвои, а еще пахло мандаринами. Необычная сладковатая нотка вызвала улыбку. Нежась в горячей воде постаралась выкинуть из головы все мысли и последовать мудрому совету целителя. К тому же я себе не враг. Несколько часов отдыха пойдут мне на пользу. Удобно устроив голову на специальной подушечке, позволила ласковому шелку воды гладить мое тело и убаюкивать. Когда камеристка меня разбудила, вода уже остыла. Хотела привычным движением подогреть ее, но попытка колдовать отозвалась болью в висках и черными разводами перед глазами. Резерв опустошен. Теперь понятно, почему мне так плохо. На полное восстановление уйдет не меньше недели. Камеристка помогла вымыть голову. С остальным я справилась сама, с удовольствием растирая по телу гель с приятным мандариновым запахом. необычный выбор для мужчины. Мелькнувшую мысль о жене герцога развивать не стала, помня завет целителя. Никаких волнений. Ох, и сложная эта задача – не думать о той, о ком запретила себе думать. Какая она? Высокая, статная, сильная женщина или, наоборот, худенькая, с большими глазами и кротким нравом? Нет, сомневаюсь, что лорд увлечется серой мышкой. Скорее всего, она первая красавица и решительная особа. Решительно тряхнула головой, разбрызгивая по кафелю ароматные капли. Не думать, значит, не думать. Будь она хоть 5 раз красавица, магичка и одаренная. Закуталась в темно-синий халат лорда, который смотрелся на мне королевской мантией, что тяжелым шлейфом волочилась по полу, и вернулась в спальню, где увидела предложенный наряд. Должно быть, здесь какая-то ошибка? Я смотрела на домашнее платье. В таком не выйти в коридор, тем более в королевском дворце. В таком только лечь в постель, либо, накинув халат, принять родственников. Никакой ошибки, ваша светлость. Лорд велел подать домашнее платье и халат. Вам предстоит провести день в покоях. В нем будет удобно, уверяю. В удобстве я ничуть не сомневалась, просто тешила надежду на возможную прогулку. Даже больным и заключенным прогулки разрешаются. А прогуляться можно и до банка Флоссии. Глянуть одним глазком, как там дела у Марго. Уверена, что справляется, но ей нельзя напрягаться. А Салли? Успела ли предупредить всех клиентов? Снова придется перенести встречу с флористом. 3-й раз. Нет, так нельзя. Можно я передам с вами записку? Только это очень срочно и не терпит отлагательств. Из замка же можно отправить ветреным вестником. Только получив от девушки согласие, я спокойно переоделась, попросила подать обед, не решаясь даже подумать о том, что в него войдет, и расслабилась. Если мне нельзя пойти на работу, то работа придет ко мне. Я размешивала ложкой рыжезеленое пюре, тщетно мечтая, что оно превратится в идеально прожаренный стейк или на худой конец кусок рыбы, запеченный под сыром. Рыба здесь, конечно, была. Когда-то. До того, как некто додумался превратить ее в пюре. Я просто переутомилась, а не потеряла зубы. И не стала 6-месячным ребенком, чтобы есть перетертую еду. Придется сидеть голодной. Решительно отодвинула угощение как раз в тот момент, когда в дверь постучали. «Ваша светлость!» Эгер выглядел озадаченным. «К вам ваш дядюшка Эштон с цветами и подарками. Примите?» «Конечно. Пригласите его войти». «Разумеется, никакой дядюшка Эштон ко мне не приехал. Хотя упомянутый родственник у меня имелся. Я нарочито не стала использовать вымышленные имена, полагая, что работники тайной службы могли быть осведомлены о моих родственных связях. Хогли, владелец цветочной лавки, высокий подтянутый мужчина за 40, уверенными шагами вошел в комнату и поставил на комод большую коробку, а сверху букет. «Прошу прощения за конспирацию и мой внешний вид. Я поднялась и подошла к мужчине. Наши отношения были неформальными. Конечно, не настолько, чтобы устраивать пижамную вечеринку, но все же. За 3 месяца мы успели отвести несколько пышных свадеб и сдать 10 сложных проектов. Некоторые клиенты словно с небес свалились. За 2 часа до свадьбы вдруг хотели экзотических цветов или сменить цвет свадебного букета, или переделать бутоньерки. Волнение никогда не доводит до добра, а сейчас и я поддавалась его тлетворному влиянию. Благо, ванна и отдых позволили найти выход из затруднительного положения. «При, ты всегда обворожительна!» Меня расцеловали в обе щеки. «Ничего не спрашиваю, сразу к делу. Мы и без того упустили много времени. Так, это для тебя». Мне вручили пышный букет из нарциссов и крупных васильков, а вслед за ним каталог, что прятался в коробке, с якобы подарками для меня. Графиня Тюдорс предпочитала лютики, невзирая на ядовитость цветка и его значение – агрессия. Впрочем, в отличие от других моих клиенток, хрупкой ромашкой графиню не назовешь. Если и выбирать цветок ей под стать, то кактус пришелся бы впору. Но в силу недостаточных эстетических качеств пришлось подумать, какую альтернативу выбрать, ведь мне доподлинно известно, что у матери жениха аллергия на лютики. Графиня Тюдорс и граф Аноре друг друга любят. Мне пришлось немало поработать с обоими, чтобы несколько смягчить характер графини и наоборот, усилить в графе мужское начало. Но примирить графиню с будущей свекровью не вышло. Последняя, ярая противница свадьбы сына на злобной волчице, в чьей пасти больше зубов, чем звезд на небе. Впрочем, мой талант и любовь подопечных победили. А теперь мне предстояла нелегкая задача сделать так, чтобы во время церемонии не понадобились услуги нашего соседа-гробовщика, а волосы невесты и свекрови остались при них. Ты же понимаешь, лютики, не свадебный цветок. Я предлагаю подсолнух. Он перевернул лист и передо мной прямо на странице расцвел небольшой желтый цветок с ярко-черной сердцевиной. Хогли, маг дома земли. Я вырастил этого миленького друга как раз для графини Тюдорс. Ей хочется чего-то необычного и яркого. Пожалуйста, в центре букета будет смотреться изумительно. Символ верности и привязанности к будущему супругу. Ей не необычного хочется. Ей разозлить будущую свекровь хочется. Придумал. Желтые фиалки. Он снова перелистнул страницу, и время понеслось. Мы разве что не сломали голову, подыскивая варианты для утверждения графиней. Дело было не только в букете невесты. Проблема в том, что он задает тон остальному цветочному оформлению свадьбы. Очевидно, если зал будет усыпан лютиками, графиня Аноре в лучшем случае зайдется чихом, в худшем превратится в огромный опухший шарик. От плодотворной работы проснулся зверский аппетит, который не утолит странного цвета пюре. К счастью, недалеко от замка ресторанчик повара, с которым я тоже переносила встречу. Господин Идрик хоть и строг, но строгость эта напускная. Уверена, он сможет уделить мне полчаса времени. Определившись с вариантами цветового решения свадьбы, я отправила с Хогли записку, в которой слезно просила назваться именем моего троюродного брата и принести хорошо прожаренный стейк, овощи гриль и макароны с сыром под коронным острым соусом Идрика. Прежде, чем я скончалась от голода в страшных муках, в дверь снова постучали. Эгер объявил. «Ваш троюродный брат примчался прямо из Андарии, чтобы навестить вас. Именно сегодня», — добавил недоверчиво. «У нас невероятно дружная семья», — широко улыбнулась и велела пропустить. К счастью, господин Идрик выполнил мою просьбу. Перенос встречи, как и незапланированное ее проведение в личных покоях, подумал моих, не одобрил, но, заметив, с каким аппетитом я накинулась на еще горячий обед, надежно спрятанный в непроницаемом для запаха в контейнере, оттаял. Через час мы полностью определились с меню. Удалось, как мне кажется, достичь компромисса между желаниями графини, граф желал одного, удовлетворить желание будущей жены, и здоровьем будущей свекрови. Самой сложной будет встреча с будущей невестой, но ее в таком виде не провести. Я всерьез задумалась насчет приглашения портнихи, но в комнату вновь постучали. Позволила Эгеру войти, предусмотрительно поднявшись и спрятав за своей спиной остатки настоящего обеда. «Ваша светлость! Просто на всякий случай!» Мужчина окинул комнату недовольным взглядом и задержался на поваре. «Предупредите родственников, что на сегодня больше приемов не будет». «Это не вам решать». «Все верно. Так лорд решил». Он пожал плечами и проводил Идрика. Каким чудом удержалась, чтобы снова не зарычать, непонятно. Потребовала принести кофе. Мне опять отказали. Зеленый чай. Тоже отказали, ведь в нем кофеина еще больше. На предложение принести томатный сок ответила, что вылью его на голову тому, кто отважится подсунуть мне эту мерзость. С детства не переносила этот напиток. Он напоминал мне кровь, а я не вампир. Впрочем, у меня не было особых причин злиться. День прошел довольно плодотворно, и я, устроившись за секретером, принялась изготавливать эскизы для предстоящей свадьбы. Лорд не станет возражать, если воспользуюсь его принадлежностями. В противном случае не оставил бы меня в своих покоях.